Пятое. Помост, на котором сейчас восседали король Франции, папа римский, архиепископ Санса и еще несколько высокопоставленных прелатов, был окружен тройным кольцом охраны. Несмотря на искусно подогретую ненависть к храмовникам, у тамплиеров в Париже все же было не так уж мало сторонников. Осужденные, привязанные к врытым в землю столбам, были обращены лицами к помосту, и де Молле не сводил ненавидящих глаз с изящных черт Филиппа Красивого, лишь изредка переводя взгляд на сидевшего рядом с королем Климента V. Толпа глухо гудела в ожидании эффектного зрелища. Наконец, Филипп поднял руку и опустил ее. Пора. Помощники палача в ту же минуту поднесли горящие факелы к вязанкам хвороста, сложенному под ножи столбов. Пламя вспыхнуло мгновенно. Парижская чернь на обоих берегах Сены радостно взвыла. Де Молле поначалу не почувствовал ни жара, ни боли, но когда языки пламени стали лизать его высохшие старческие ноги, он застонал. И услышал, как помимо его воли из пересохшей глотки вырываются слова, обращенные к помосту под Палтахином. «Я не виновен. Я не виновен, на мне нет вины. Лишь перед братьями моими, да смилуются они надо мной на суде Всевышнего». Те, до кого донесли слова великого магистра, впоследствии переначивали их на свой лад, и так и эдак. Когда спустя месяц после казни, 20 апреля 1314 года, папа Климент скончался, а в ноябре того же года Филиппа Красивого хватил удар на охоте, после чего он протянул лишь несколько дней, в народной памяти окончательно сформировалась и закрепилась легенда о том, что в своей последней речи великий магистр из пламени костра призывал короля и папу на высший суд, и не позднее конца того же года. Да и как было не поверить в такой рассказ, ведь оба виновника гибели, и ордена тамплиеров, и самого великого магистра покинули бренный мир в тот же год, что и де Молле, умирая при этом в не менее страшных муках.